Глава третья. Каст осторожно шагнул к невидимому барьеру и вытянул вперед руки. Часть подчиненных Клауса выстроилась позади дуала, а остальные встали перед нами. Чемоданы в руках бессмертных слегка деформировались, а через секунду на месте трех десятков крепких парней в сером камуфляже возникли черные фигуры гвардии предвечной. Боевые скафы ощетинились оружием, и периметр немедленно отреагировал на возможную угрозу. Защитное поле заметно уплотнилось, и даже далеким от стихии воздуха владеющим стали заметны точки напряжения силы. Твари на другой стороне не торопились приближаться, выжидая момент для атаки. Монстры обладали полноценным разумом и прекрасно понимали, что двуногие пришли не просто так. Чудовищ терзал вечный голод, и они готовы были на все, чтобы его утолить. За наш счет и не считаясь с потерями. Гораздо логичнее для чудовищ было просто сбежать. Разбиться на группы и обеспечить прорыв части сородичей. На просторах первого яруса было полно доступной пищи. Но для такой координации у стаи должен быть вожак. В ином случае каждый сражался только за себя и свой бездонный желудок. Майкл действовал крайне осторожно. Он пытался нащупать управляющие нити на расстоянии и не рисковать собственной шкурой. Защита аномалии полностью игнорировала любые дистанционные манипуляции, и это было вполне логично. Если снять барьер могли снаружи и на расстоянии, то особого смысла в нем не было. Нужен был прямой контакт. Физическое прикосновение. Но Каст медлил, тщательно отслеживая передвижение боевых узлов периметра. И чем больше он ждал, тем сложнее было ему решиться. Аномалия концентрировала силы. Если пару минут назад точек напряжения было не больше десятка, то сейчас их набралась почти сотня, и они продолжали пребывать с других направлений. «Мистер Ройс», — негромко произнес я. — Помогите вашему коллеге сделать следующий шаг к нашей общей цели. Мортимер повернул голову в мою сторону, но я продолжал неотрывно следить за главой Фрименов. Майкл что-то нащупал и решился продвинуться вперед еще на пару метров. Периметр напрягся, и я увидел зарождающиеся в точках напряжения атакующие структуры. Ройс сделал странный жест рукой, и Клаус слегка кивнул. Броня всех бессмертных слегка изменилась, цепляясь за каменистую почву дополнительными отростками для большей устойчивости. А в следующую секунду события понеслись безумным калейдоскопом. Под ногами Каста едва заметно шевельнулась земля, а мгновением позже тело Прайсера выстрелило вперед, как из крупнокалиберной пушки. До барьера оставалось всего 5 метров, и Майкл впечатался в него на полной скорости. Атакующие структуры ударили с небольшой задержкой уже по пустому месту. Там осталась только дымящаяся плита, которую Мортимер использовал в качестве трамплина для своего коллеги. Гребаный ублюдок, барахтаясь в сжимающихся оковах защитного поля, взревел Каст. «Ройс, я убью тебя, скотина!» «Общая готовность», — невозмутимо произнес я. «Сейчас мистер Каст разберется с управлением». Договорить я не успел. Тело Прайсера накрыла волна искажений, и по первой линии бессмертных ударила серия атакующих структур. Одного из бойцов разрубило надвое воздушное лезвие. Еще пара лишилась конечностей, но никто из подчиненных Клауса даже не сдвинулся с места. Подобные повреждения не были для гвардейцев критическими, и они спокойно ждали команды к началу атаки. Майкл боролся за свою жизнь, излучая во все стороны потоки сырой силы. Дармовой корм привлек внимание хищников, и самые жадные чудовища осторожно скользнули вперед. Часть точек напряжения сместила фокус и ударила по приближающимся тварям. Немного опередивший сородичей монстр развеялся в воздухе, и остальные резко остановились. В воздухе послышалось злобное шипение десятков призрачных голосов. Каст растворился уже наполовину. и продолжал отчаянно материться и сыпать проклятиями. В какой-то момент прямо под ним образовалась брешь в защитном поле, и это словно послужило сигналом для всех. Чудовища, ощутив изменения, рванули вперед. Дыра в периметре была небольшой, но твари были нематериальными, и размер прохода не имел для них решающего значения. Стая неслась вперед, и заградительный поток атакующих структур уже не мог ее остановить. Часть обитателей руин погибла во время рывка, но многие сумели прорваться. Как только в зоне досягаемости появились первые оранжевые тела, строй бессмертных открыл огонь. Чудовища лезли в небольшую дыру и отчаянно пытались дотянуться до вожделенной добычи. Шквал выстрелов оставлял в их телах рваные дыры, но уродливые порождения стихии пространства рвались вперед до тех пор, пока не развеивались полностью. «Два!» — рявкнул Клаус, и первая линия бессмертных опустилась на одно колено. В бой вступили остальные гвардейцы. «Господа!» — пытаясь перекричать грохот выстрелов, произнес я. «Перекройте территорию дополнительным барьером. Нам не нужны неприятные случайности». У единственной дыры в защитном поле аномалии собрались почти все чудовища, но из глубины руин подтягивались новые. В какой-то момент количество тварей превысило допустимые пределы, часть монстров вырвалась из своей многовековой ловушки. «В стороны!» — хладнокровно произнес Клаус, и его подчиненные, не прекращая стрелять, откатились на несколько метров назад. Линия бессмертных прогнулась, превращаясь в дугу. Теперь точка прорыва находилась под менее концентрированным огнем, но зато сразу со всех сторон. Прайсер перестал материться, и я обратил внимание, что атакующие структуры аномалии стали бить более прицельно и разнообразно. Майкл осваивался в новой системе, постепенно забирая контроль над защитой аномалии. Монстры действовали очень прямолинейно, но их количество позволяло продвигаться стаи вперед. То одна, то другая тварь прорывалась за пределы барьера и пыталась атаковать гвардейцев. Все чаще бессмертным приходилось вступать в ближний бой и применять силу предвечной. Переломный момент наступил, когда у подразделения Клауса стали заканчиваться патроны. Боеприпасы не были бесконечными, а сила тьмы действовала против чудовищ не так эффективно. Пара штурмовиков упала на землю, и их соседи тут же перенесли огонь на них. В ту же секунду две оранжевые тени метнулись вверх и попытались вырваться из окружения. Эти твари были умнее своих сородичей, но это им не помогло. Оба монстра ударились в невидимую преграду и намертво к ней прилипли. В воздухе проявился голубоватый купол, который начал стремительно растворяться под бешеным напором яростно шипящих обитателей руин. «Держу!» — напряженно выдохнула Кэтрин. «Сбейте их кто-нибудь! Они качают мою энергию прямо через поле!» Мортимер достал из кобуры чудовищных размеров револьвер и немедленно выстрелил. Дважды. Каждому чудовищу потребовалась всего одна пуля. В принципе, даже если бы на их месте был полноценный танк, стрелять еще раз вряд ли бы пришлось. «Вижу, вы тоже подготовились, мистер Ройс», — одобрительно произнес я. Мортимер молча кивнул и присоединился к добивающим остатки монстров бессмертным. С внутренней стороны барьера уже было пусто, но расслабляться никто и не думал. «Мистер Каст», — громко позвал я, — «как ваши успехи?» «Я тебя ненавижу, Хан», — прогудело в ответ защитное поле. «Глубоко и искренне». «Мы уже можем входить?» — проигнорировав недовольство главы Фрименов, спросил я. «Можете», — коротко ответил Прайсер. «Я пока не разобрался, что здесь и как, но проход удержать смогу без проблем». «Защиту перенаправил на другие участки. Пока вижу еще пятерку монстров рядом с границей периметра. Дальше пока ничего. Видимо, нужна другая точка входа». «Отлично», — уверенно шагая вперед, отозвался я. «Тогда нужно ее найти». Первая шеренга гвардейцев проникла во внутреннюю часть периметра и мгновенно рассредоточилась. Следом шел я и остальные дуалы. Клаус со второй половиной своего подразделения прикрывал нас сзади. Я миновал арку перехода и почувствовал внезапное напряжение за спиной. Одинокая точка напряжения неожиданно активировалась и сверху ударила молния. Я успел установить простейший щит, но в нем не было необходимости. Молния шарахнула в шагавшего следом за мной Ройса, оставив на его брюках здоровенную подпалину. «Это тебе за твой сраный трамплин, Морти!» — злорадно прошелестел в пространстве голос Прайсера. «В следующий раз будешь думать, прежде чем мешать мне работать!» «Мелковато как-то, Майки!» — потирая обожженную ягодицу, проворчал Ройс. «Может, в следующий раз мне посильнее тебя запустить, чтобы насквозь пробил барьер?» Каст прошипел в ответ какое-то ругательство, а я достал свой коммуникатор и снова набрал номер Микаэля. «Мы внутри, мистер Вирк», — произнес я. «Двигайтесь в центр», — услышал я, искаженный помехами, ответ главы пауков. «Там будет такая же конструкция, как в первой аномалии. Подключите к ней Майка, а дальше я уже сам с ним свяжусь и расскажу, что делать. И не забудьте запечатать выход с территории. Не хотелось бы, чтобы мою модель пришлось отрабатывать на реальном примере». «Мистер Каст», обернувшись в сторону барьера, вопросительно произнес я. «Слышал!» — тяжело вздохнул глава Фрименов и от периметра дохнуло холодным ветром. На фоне едва заметной дыры за пределы территории появился призрачный силуэт человека, а секунду спустя к нему потянулись со всех сторон воздушные нити. Майкл словно наливался объемом, превращаясь из плоского силуэта в нормального человека. Одновременно с завершением этой трансформации была восстановлена целостность защитного поля. «Прекрасная работа, мистер Каст», — вежливо произнес я. «Вы не перестаете меня удивлять своими способностями и решительностью». «Очень смешно», — проворчал в ответ глава Фрименов. «Или ты думаешь, что я не слышал твой приказ этому идиоту, у которого вместо мозга армейский устав?» «Цель справа», — неожиданно произнес один из бойцов Клауса. 500 метров. Приближается». Наш отряд быстро перестроился и приготовился к бою. Никакой паники или напряжения я не заметил. После уничтожения основной стаи даже Джейсон перестал сомневаться в успехе операции. Оставалось только доделать начатую работу и доставить к центральному зданию аномалии нашего оператора. «Он странный», — негромко произнесла Кэтрин. «Другой». Всего парой слов девушка сумела вывести из равновесия всю команду. В распоряжении бессмертных оставалось только энергетическое оружие, но оно подходило для боя гораздо хуже. Количественный перевес был на нашей стороне, и это давало определенные гарантии успеха. «В ближний бой не вступать», — коротко произнес Клаус. «Обеспечить безопасность командного состава. У кого остались боеприпасы в первую линию?» Командир бессмертных сознательно дублировал все свои приказы голосом, чтобы мы понимали, что происходит. Сами гвардейцы в подобных вещах не нуждались. Они и так были постоянно на связи друг с другом. 200 метров, — произнес тот же боец, который, по всей видимости, отвечал за разведку. В отдалении появилось призрачное сияние, которое передвигалось дерганными рывками в нашу сторону. 100 метров. Тело Мортимера затянула каменная броня. Джейсон впервые с начала охоты применил свой дар и сформировал на ладонях массивные огненные шары. Остальные дуалы также приготовились вступить в бой, а бойцы подразделения бессмертных активировали встроенную защиту от энергетических ударов. Подчиненные Клауса знали особенности противника и по максимуму соблюдали меры предосторожности. Всего одно касание чудовища могло убить, и давать монстру такой шанс никто не собирался. «Потерял его», — встревоженно воскликнул разведчик. В тот же момент пропали приближающиеся сполохи оранжевого света, и мы остались в полной темноте. В этой аномалии темнота была обычной, и все члены сводного отряда прекрасно в ней ориентировались. Вот только это нам не помогло. Внезапно у правого края строя раскрылась трещина в пространстве. Всего на долю мгновения, но этого оказалось достаточно, чтобы мы понесли первые потери. Веер щупалец зацепил пару бойцов и утащил их с собой. Рывок оказался настолько силен, что на земле остался стоять бронированный сапог одного из бессмертных. Кусок измененного энергии предвечной скафа всего пару секунд сохранял форму, а потом растекся лужей темной жидкости. Название подразделения Клауса впервые не оправдало себя. Броня была единым целым со своим носителем и могла сломаться только в случае смерти оператора. Иллюзия нашего превосходства над голодными тварями рассыпалась прахом. «Вот это поворот!» — тихо произнес Джейсон. Со всех сторон послышалось зловещее шипение, словно мы оказались в глотке гигантской змеи. Звуки проникали сквозь все установленные барьеры, и я увидел, как один из гвардейцев пару раз стукнул по своему шлему, пытаясь избавиться от навязчивого шума. Во второй раз трещина раскрылась в 20 метрах от нас. На землю пролился поток черной жидкости, оставшийся от уничтоженных пехотинцев. Часть щупалец разошлась в стороны, и мы увидели уродливый оскал монстра. По нам скользнул голодный взгляд, словно тварь выбирала, кого сожрать следующим. А секунду спустя вновь стало темно. Чувствовать себя одним из блюд на праздничном столе было крайне неприятно. Обитатель руин не воспринимал нас как реальных противников. Мы были для него обычной едой. «Приближаются еще 3 цели», — произнес разведчик. 500! Закончить доклад парень не смог. Очередная атака монстра началась совершенно неожиданно. Пространственный карман открылся над нами, и мы лишились еще 3. Аппетиты чудовища стремительно росли, но в этот раз он не смог уйти безнаказанным. Ройс успел выстрелить в схлопывающийся карман, но я не верил, что это могло причинить противнику серьезный вред. Особенно учитывая, что в его распоряжении были 3 заполненных питательной энергией жертвы. «Сойтись ближе», — произнес я. Ждать дальше было бессмысленно. Подловить тварь во время атаки было крайне сложно, а терять ценные кадры я не хотел. Каждый бессмертный стоил мне огромной массы сил и ресурсов. «Каст, Коннелл, на вас воздух. Ставьте полноценный купол. Ройс, блокируй нашу точку снизу. Нужно заставить его атаковать с одного направления. Лоран, ты на поддержке стрелков. Попробуй замедлить, тварь». Всего за пару секунд наша позиция превратилась в полноценное укрепление. Джейсон развернул над нами огненный смерч, который подпитывал и направлял в нужную сторону глава Фрименов. Под ногами шевельнулась земля, превращаясь в монолитный кусок прочного камня. Я направил во все структуры свою энергию, усиливая и замыкая на себя защитный контур. «А мне что делать?» — напряженно спросила Кэти, единственная оставшаяся без прямых команд. Я не ответил. Кэтрин была самой сильной из нас, и при этом единственной женщиной. Я не мог поручиться за это, но она могла стать самым интересным объектом охоты для нашего противника. Правда, если что-то пойдет не так, то выжить никому из нас не удастся. Все мои манипуляции имели всего одну цель. Заполненное энергией предвечное пространство позволяло отслеживать передвижение чудовища и хотя бы примерно представлять следующую точку атаки. «Защиту на максимум, мисс Такман», — заметив странное напряжение в общем поле, произнес я. «Если тварь коснется вашего тела, то вы мгновенно умрете». Тело подчиненной покрыл толстый слой голубой энергии, а следом послышался ее слегка искаженный барьером голос. «А если...» Веер щупалец возник из пустоты за спиной девушки и мгновенно утащил ее за собой.